генерал-лейтенант в отставке инженер Эрих Шнейдер. Техника и развитие оружия в войне. С самого первого дня прошедшей войны, когда немецкие подвижные войска, танковые и моторизованные дивизии, поддерживаемые мощной авиацией, перешли в наступление, современная техника придала всей войне совершенно новое лицо. Мотор в танке, мотор в самолете, радио и многие другие технические средства сделали войну молниеносной. Однако изменить принципиально формы и методы ведения боев и всей войны удавалось лишь с большим трудом, потому что старое поколение командиров и начальников все еще придерживалось своих прежних принципов и не прислушивалось к голосу новой эпохи, эпохи технических переворотов, эпохи неудержимого развития моторов. Поэтому сторонники моторизации и защитники новых идей по оперативному использованию танков и других новейших боевых средств оказались в Германии, начавшей строить свои вооруженные силы, исходя из опыта Первой мировой войны, в весьма затруднительном положении. Через полтора десятка лет после войны, 17 октября 1933 года, в новом германском полевом уставе вождения войск были даны новые принципы управления войсками и ведения боев. И если в этом уставе еще играли какую-то роль ограничения Версальского договора, он все же вполне отражал мнение официальных военных кругов. В нем предусматривалось, что сухопутные войска будут состоять только из кавалерийских и пехотных частей, которые были сделаны подвижными исключительно благодаря конской упряжке. Решающим родом войск на поле боя должна была стать кавалерия. Те, кто так думал, находились еще, по-видимому, в плену у конных атак и пик. Моторизованные войска причислялись к пехоте. Танки должны были использоваться только для поддержки наступающей пехоты. В 1932 и 1933 годах состоялись первые учения с макетами танков. Однако главенствующие роли танковых и моторизованных соединений в будущей войне немецкое верховное командование еще не осознало. Против моторизации войск часто выставлялся тот аргумент, что бензина и резины им не хватит. Между тем, этот вопрос, несомненно, был бы успешно решен германской химией, если бы заранее было принято четкое решение о широкой моторизации немецкой армии. Тенденция придерживаться старой организации решающим образом способствовала тому, что танковые и моторизованные соединения, которых так страстно и убедительно требовал генерал Гудериан, к началу Второй мировой войны далеко еще не были полностью сформированы и оснащены. При создавшемся положении вещей главное внимание до 1935 года официально должно было уделяться вооружению и оснащению пехотных дивизий, переведенных на конный транспорт, а между тем все развитие пехоты, инженерных войск, артиллерии и войск связи направлялось на подготовку к маневренной войне.